Глава 11. Пятнистый цветок. Разведчику категорически противопоказано быть доверчивым. А тот прямо себя не узнавал. Никакого страха перед новыми знакомыми. Ни Зао, ни Виктор, ни Илья с Валерией почему-то не вызывали подозрений. Может, это гипноз или внушение? У Зиран подобные уникумы имеются. Где гарантии, что их нет на Земле? Или на меня так подействовала вчерашняя стычка? Раньше ни разу не дрался с женщинами, а тут еще и проиграл вчистую. Да, новый мир не переставал удивлять. Проснулся на другой день довольно поздно. Рядом посапывает Анфиса. За окном солнечное утро, и на душе умиротворяющая благодать. Вот оказывается, что нужно было моему организму. 10 часов нормального сна. Когда не вздрагиваешь от постороннего шороха, не ждешь нападения и не прокручиваешь в мозгу план предстоящей операции. Просто спишь, и все. Встал, стараясь не тревожить спящую принцессу. Оделся, вышел из комнаты, не забыв плотно прикрыть за собой дверь. Туалет, ванная. 10 минут провел под струями прохладного душа. Чувствовал себя, словно заново родился. «Доброе утро!» «Не спится?» – в прихожей наткнулся на Виктора. «Здравствуйте. Выспался за неделю. Тогда пойдем чаевничать. Или хочешь сначала Анфису разбудить?» «Нет, пусть отдыхает». Мы направились на кухню, где уже вовсю шипел электрочайник. «Костя, я вчера переговорил с Зао о твоем задании. Мысли о том, какое средство могли перебросить на землю, имеются. Ты что-нибудь слышал о таблетках, способных...» Мужчина задумался, пытаясь найти подходящие слова. Потом махнул рукой и продолжил. «В общем, один мой хороший знакомый, почти родственник, видел действие странного препарата. Человек выпивает 3 таблетки и прямо на глазах молодеет, чтобы всего через 2 минуты умереть. Чуть позже мой парень узнал о планах врагов Ларгонии. Зираны намеревались с помощью этих таблеток не только сорвать миссию Шарга, но и перетянуть на свою сторону ресурсы нашей планеты, распространив средства среди наркоманов. Неужели такое возможно? И каким боком здесь наркоманы? Наркодилеры имеют отлаженные каналы сбыта подобной продукции и смогут быстро пристроить таблетки по назначению. Из подсевших на дурь, как сказала Зао, посвященного сделать нельзя, даже если у них и были когда-то зачатки необычных способностей. Так что полезные для Зира ресурсы в ходе операции не пострадают. И как должна действовать маленькая таблетка, чтобы передвинуть какую-то там ось? Точно сказать не могу. Насколько мне известно, Шарк пытался создать особую эмоциональную волну. Его сторонники подогревали недовольство масс, старались разжечь конфликты между народами. Чем больше народу пребывало в негативе, тем быстрее двигалась ось в нужном ему направлении. Он хотел развязать здесь глобальную войну? Ни в коем случае. Зао говорила, что массовая гибель производит эффект отката. Смерть не только уничтожает источники нужной энергии, но и во многих случаях резко меняет ее полярность у тех, кто остался в живых. Истерия сменяется решимостью. Страх вытесняется готовностью к самопожертвованию. А задача Шарга как раз состояла в том, чтобы при минимальных потерях вовлечь в состояние напряженности максимально возможное количество людей. За примерами далеко ходить не приходится. У нас на Ближнем Востоке... Погодите, я окончательно запутался. Понимаю, самому до конца не все ясно. Виктор разлил горячий напиток по чашкам. «Как вы думаете, Зиран, работавший в Москве, не успел получить посылку?» — спросил я, возвращаясь к началу разговора. «Нет. Об этом тебе лучше переговорить с моим зятем. Было бы очень неплохо. Да, кстати, вчера перед сном мы попробовали немного прояснить ситуацию своими методами. Моя гостья вкратце изложила твои похождения». Виктор снова задумался. «Скажи, а 2 девиц ты из какого дома вызволял?» Я назвал адрес. «Не может быть! Надо же! По душу моего должника прибыл гость из иного мира. И ты в одиночку справился с охраной паука?» «Повезло. Воистину, кто-то там наверху заботливо за тобой присматривает». Однако вернемся к нашим баранам. Вокруг этой посылки творится нечто. Она, подобно эпицентру смерча в стадии зарождения, притягивает к себе опасные потоки и закручивает их по спирали. Пока процесс идет медленно. Средство, стараниями некой темной лошадки, еще не всплыло на поверхность, но слухи о нем уже дошли до воротил преступного мира. По крайней мере, две солидные местные группировки в очень скором времени попытаются завладеть столь прибыльным товаром. То же самое можно сказать и о твоем главном противнике. Визитер с юга обосновался в Москве недавно. От него в ближайшие дни следует ожидать больших неприятностей. Опасаюсь, что без жертв не обойдется. А как вы все это выяснили? Составлять прогнозы на будущее – мое хобби, – улыбнулся Виктор. Правда, про тебя не все получается. Почему? Наверное, ты слишком мало пробыл в нашем мире, потому ни мне, ни Зао не удается разглядеть твои перспективы. Вы тоже ясновидящий? Кое-что умею, – уклончиво ответил собеседник. Может, вы не видите моего будущего, потому что его нет? – спросил я, а у самого в груди поселился леденящий душу холод. Смерть разглядеть проще простого, Костя, но ее в видениях не было. Даже знаменитые карты Зао ничего про тебя не показали, сплошной хаос. Уникальная личность, оказывается, этот Константин Суворцев, а я все жаловался, что способности не получил. Мне тут, можно сказать, сам хаос покровительствует. Вы говорили о своем зяте. Могу я его увидеть? Не проблема, сейчас договоримся. Когда мужчина набрал номер и назвал имя Семен, я слегка подавился остывшим чаем. Неужели тот самый? Разговор оказался коротким. Выражение лица собеседника вдруг резко изменилось. «Хорошо, оставайтесь там, мы сейчас приедем», — сказала он и выключил аппарат. «Что-то случилось?» «Нападение на близких мне людей. Извини, я должен срочно уехать». «К Семену?» «Да-да», — растерянно ответил Виктор. Мыслями он уже был далеко. «Тогда и я с вами. А женщины пусть немного поспят». «Ладно, собирайся. По дороге еще прихватим Илью с Валерией. И майору Кашевару нужно позвонить». Добираться пришлось довольно долго. Поток автомобилей двигался со скоростью раненой улитки. Думаю, пешком мы бы дошли почти за то же время. Лишь ближе к обеду машина въехала во двор двухэтажного особняка. Вошли в дом. И тут я буквально остолбенел. «Костя, нельзя так глазеть на чужую женщину», — с легким сарказмом произнесла Валерия. Ей было невдомек, что в ступор меня ввела не огненная шатенка, а парень, стоявший за ней, такой же бледный, как в моем сне. Хорошо еще зеркал под бровями не оказалось. «Знакомьтесь, Людмила, Наташа, Семен». Но кем еще мог оказаться привидевшийся мне человек? «Константин, по имеющимся на руках документам, Суворцев», — пробормотал я. «А теперь рассказывайте, что тут у вас произошло», — поинтересовался Виктор, когда мы расположились в просторной столовой. В то же время загородный дом на востоке Москвы. Марат накануне вечером долго не мог уснуть, пытаясь разобраться в случившемся. Зачем его сюда привезли? И заперли в комнате с зарешоченным окном. Почему забрали телефон, но оставили деньги? Ведь Жанна лично пересчитала пачку и положила обратно в карман его пиджака. И ни о чем не стала расспрашивать. Что ждет его сегодня? Неопределенность терзала хуже пыток. Затея самостоятельно отыскать канал сбыта опасной продукции уже не казалась ему такой удачной. Не имея телефона, связаться он ни с кем не мог, а очень хотелось позвонить или Виталику, или Димке. Может, стоило соглашаться на 300 тысяч? Сейчас бы уже избавился от опасного груза и жил себе припеваючи. Но если бы при передаче денег не убили, конечно. И почему я решил? Ночью его тщательно обшарили. Однако две маленькие таблетки на дне кармана найти не смогли. Видимо, не знали, что конкретно искать. Опасаясь видеонаблюдения, бывший наркоман не стал сам их доставать. Интересно, что будет, если съесть сразу две? Передоз? Или стану моложе еще лет на 10? Нет, на себе точно пробовать не стоит. Если бы лекарство каким-то чудесным образом помогло выбраться отсюда, а так... И вообще, кто-нибудь придет или нет? Хотят, чтобы я на стенку полез? Мысли Кашитова путались. Ожидание худшего сильно давило на психику. В сознании то и дело возникали кровавые картинки, в которых он являлся центральным персонажем. И хоть бы кто-нибудь заглянул в комнату. В конце концов, у любого человека есть физиологические потребности. Клацканье замка стало откликом на мысли пленника. Вошла Жанна. Короткое платьице она сменила на ярко-желтый капри с небесно-голубой футболкой. В новом наряде девица выглядела еще соблазнительней, чем вчера. Она внимательно оглядела пленника. В одежде спал. Вопрос больше походил на констатацию факта. Зря. Хорошо, хоть пиджак догадался снять. А то сейчас прикатят солидные дяди, а ты весь сжеванный, словно из стиральной машины вылез. «Какие дяди?» — возмутился Кашитов. «Узнаешь в свое время. А сейчас скажи мне, дорогой Марат, что такого ты предложил Виталику?» «Да ничего особенного. Просто попросил денег взаймы», — ляпнул парень, не особо задумываясь. «Шибко умно у себя корчишь. Этот жлоб за 3 штуки маму родную продаст, а уж первому встречному просто за красивые глазки ни за что не выложит. Лучше колись сразу, мальчик, пока спрашиваю я. Когда попадешь в другие руки, разговор будет иной». «Допустим, я расскажу тебе всю правду», — собрался с мыслями Кашитов. «Дальше что?» «Все будет зависеть от твоей правды, дорогой». Марат задумался. «Разговаривать с привлекательной женщиной гораздо приятнее, чем с какими бы то ни было мужичками. Глядишь, и без увечий обойдется. Главное, чтобы она поверила». «Ладно, слушай. Есть у меня один знакомый, который имеет доступ к редкому препарату. Я не знаю, что это за лекарство, но первые ощущения, как после дозы героина, а эффект, это трудно рассказать, еще труднее в него поверить. Но тот, кто примет всего 1 таблетку, меняется на глазах. А конкретнее? Хорошо, могу рассказать свой случай. несколько дней назад я выглядел как бомж. Синяки под глазами, зрачки на всю радужку, трясущиеся руки. Самые скупые давали мне не меньше 50. Потом принял таблетку. Честно говоря, мне тогда было до лампочки, даже если бы она меня спроводила в мир иной. С тех пор я такой, каким ты меня видишь сейчас. И на дурь абсолютно не тянет. По мере рассказа выражение лица слушательницы менялось. Складывалось ощущение, будто она уходит в свои мысли. И вдруг ее резко прорвало. «Если это и есть твоя правда, то я даже не буду время на тебя тратить, а сразу передам в сильные мужские руки. И почему вы, мужики, всех красивых баб за дур держите?» Она решительно поднялась. Виталик тоже не сразу поверил, поспешил остановить девушку Кашитов. Он испугался, что упускает последний шанс хоть как-то исправить ситуацию. «Я дал ему 1 таблетку для проверки. Результат ты видел сама. Он тут же выдал мне аванс». «И в чем состояла эта проверка?» «Точно сказать не могу. Посоветовал ему найти конченного наркомана и опробовать на нем мое средство». «Оно так быстро действует?» В голосе девушки появилась заинтересованность. «Мне в свое время хватило 5 минут». «Если сейчас же не представишь мне лекарство, я тебя убью», — прорычала Жанна. «Только не говори, что с собой ничего нет». Перемены в поведении девицы были настолько разительными, что Марат не рискнул проверять ее угрозу. Он встал с дивана и полез в карман брюк. «Где-то должна заваляться 1, если твои мальчики вчера не выгребли. О, вот она! Идем со мной!» Тюремщица направилась к выходу. Они вышли в коридор, миновали большую гостиную, взобрались по винтовой лестнице на 2-й этаж и оказались в маленькой спальне. Возле кровати девушка остановилась. «Сережа, проснись!» Мужчина повернулся к ним лицом. Не нужно иметь медицинское образование, чтобы понять, чем он болен. «Кто ты?» – прохрипел наркоман. «Сестра, я принесла тебе таблетку». «Наконец-то!» – мужчина захохотал. От этого смеха бросало в дрожь. Жанна взяла лекарство у Кашитова и положила брату в рот. Тот проглотил. В первую минуту ничего не происходило. Потом, прямо на глазах у лекарей, пациент начал преображаться. Серый цвет кожи сменился на более естественный. Морщины 1 за 2 разгладились, как у воздушного шарика при надувании. исчезли синие пятна. «И чего вы на меня уставились?» — почти нормальным голосом спросил больной. «Сережка!» Девушка кинулась ему на шею. «Ты чего? Как ты себя чувствуешь, братик?» «Отлично. Ты чего мне сейчас дала?» «Лекарство. Последняя разработка. Скажи, идти сможешь?» Сергей поднялся. «Да хоть на край света. Так далеко не нужно. Сейчас главное быстро убраться из этого дома. Марат, ты с нами?» «А есть альтернатива?» «Через час тут будет мой босс. Если узнает о твоих таблетках, каленым железом вырвет у тебя рецепт, чтобы самому наладить производство». «Но я не знаю рецепта». «Тем хуже для тебя. Я с вами». «Тогда идите с Серегой в гараж и там ждите. Мне тут кое-что быстренько доделать нужно». Она пришла через 10 минут с дамской сумочкой и черным пакетом в руках. Парни уже заняли места в машине. «Сергей, поехали. Возле ворот притормози. Марат, вот телефон. По-моему, других твоих вещей в доме не осталось». «Спасибо», — поблагодарил Кашитов. «Нас выпустят?» — засомневался брат. «Сейчас увидим». «Жаночка, и куда ты собралась?» Перед машиной вырос шкафоподобный охранник. «Шеф приказал доставить парня в город». «И почему он мне ничего не сказал? И кто у тебя там за рулем?» «Наверное, босс Василий позвонил, кстати». «А где твой напарник?» — повысила голос Шанна. «В магазин побежал. Придется подождать. Ты же наши порядки знаешь». «Его счастье!» — пробормотала девушка. Она вытащила из сумки небольшой пистолет с глушителем и выстрелила. Глаза здоровяка сначала округлились до невероятных размеров и тут же погасли. Сама же девица, не мешкая, кинулась в будку сторожей. Ворота медленно пошли в сторону. «Мальчики, ходу! Здесь скоро станет очень жарко!» «Жанна, ты чего, с ума сошла?» – ошарашенно спросил Сергей. «За 3 месяца твоего балансирования между жизнью и смертью со мной тут такое вытворяли. Врагу не пожелаешь. А я и пикнуть не могла, поскольку босс обещал тебя вылечить. Потом поняла. Меня попросту используют. Знаешь, как хотелось отомстить. Но не потащу же я тебя, беспомощного. Хорошо, Марат со своим лекарством так удачно под руку подвернулся. Теперь они долго будут меня помнить. А зачем был охранник убивать? Туда ему, садисту, и дорога. Жаль, напарника рядом не оказалось. Он мне тоже свою жизнь задолжал. Куда едем?» Мужик понял, что пропустил существенный кусок жизни, и его гуманизм абсолютно неуместен. «Марат, тебя где высадить?» «Вы сейчас в Москву?» «Да». «Тогда возле ближайшей станции метро». «Сделаем. И еще один совет», — продолжила она. «В клуб больше не ходи. Мой босс там каждый день своего человека держит, чтобы присматривать за конкурентами». Жанна вытащила из черного пакета пачку банкнот по 100 евро и передала назад. «Это за спасение брата. Надеюсь, ты на меня не в обиде». «Спасибо», — пробормотал недавний пленник. Только возле подъезда знакомого дома Кашитов смог вздохнуть облегченно. Он присел на лавочку. Адрес его новой подруги не знал никто. Но полной уверенности, что в квартире нет засады, не было. Парень достал телефон. «Лиза, ты дома? Ты где шлялся ночью, кобель поганый? Почему не позвонил? Я тут с ума схожу. На работу даже не пошла, его дожидаясь. А он...» «Значит, все нормально», — решил Кашитов, услышав по телефону гневную тираду женщины. «Успокойся, Лиз. Меня сегодня чуть не угрохали, но все обошлось. Сейчас буду дома», — сообщил он. На другом конце провода повисла напряженная тишина. Судьба — штука довольно странная. Одних она направляет по прямому жизненному пути, других — весьма извилистыми тропками. Может подвести к краю пропасти, где чуть зазеваешься — сорвался. Или наоборот, предоставляет бескрайнюю степь. Шагай, не хочу. Ни камешка под ногами, ни ямки. И что лучше? Я бы не рискнул ответить. Мама говорила, что человек, привыкший к опасностям, всегда начеку. Его не просто сбросить с обрыва. А тот, кто расслабленно двигается по ровной дорожке, может не заметить пустяковую расщелину под ногами и, споткнувшись, сломать себе шею. Моя судьба, если она действительно существует, подарками особо не баловала, но и от скуки умереть не позволяла. Так что слова Виктора насчет присмотра сверху были недалеки от истины. Взять хотя бы похождение в этом мире. По идее, в первый же день пребывания меня должны были сопроводить очень далеко и надолго. Потом потасовка в парке, знакомство с Анфисой, Теперь вот предсказанные встречи с Семеном. Я рассказал ему и о словах мамы, и о недавнем сне, в котором увидел его с зеркалами вместо глаз. Не стал, правда, уточнять, что наша встреча закончилась едва ли не мордобитием. Неудобно как-то. Другой бы, наверное, не придал значения моим высказываниям, но только не Зайцев. А знаешь, ведь своим даром я научился пользоваться только благодаря подсказкам из снов, выслушав меня, произнес он. Мне многое хотелось узнать об этом человеке, но пообщаться толком не получалось. Сначала Виктор заставил зятя рассказать об утреннем происшествии. Когда выяснилось, что в дом проник тот самый телепорт, который ранее дважды попадался мне на глаза, принялись расспрашивать меня. Свою историю пришлось излагать в подробностях. Затем еще долго задавали вопросы. В общем, страсти утихли ближе к ужину. А подойти к Семену удалось только за чаем. «Ты зеркальщик?» — решил уточнить я. «Так меня еще никто не называл. Но ты прав. Именно в зеркале я могу видеть нечто, невидимое остальным. Если у каждого человека действительно имеется душа, то в моем представлении она выглядит цветком с семью лепестками. И моя тоже. Пойдем взглянем», — предложил Семен. Далеко идти не пришлось. В гостиной зеркал имелось вдоволь. «Чтоб тебе! Радоваться жизни по любому поводу и без оного!» — воскликнул он, стоило нам приблизиться к одному из них. «И чего там? Вот это цветочек! Не встречал раньше ничего подобного. Неужели все так плохо? Ты лошадь в яблоках видел?» «Не приходилось. В Ларгонии вообще лошадей нет. Я только из книг и по рисункам мамы знаю об этих животных. Так вот, у твоего цветка лепестки серые в яблоко и все пятна разных цветов. Только у одного лепестка половина ярко-рыжего цвета, как у моей Людмилы». «И о чем это говорит? Думаешь, я знаю?» Семен очень внимательно вглядывался в зеркало. В отражении казалось, будто он изучает мою макушку. «Ты их хотя бы видишь? Мне наш зеркальщик говорил, что мой дар заблокирован, причем настолько, что меня даже к стригуну не пустили». «А это еще что за зверь?» «Специалист по обращению в посвященные», — ответил я. «Как шарк?» «Наверное». «Стригун? А ведь точно подмечено. Он же лишает цветок лепестков, можно сказать, стрижет. После этого сам диск становится либо черным, либо золотым», — задумчиво произнес Зайцев. «А у меня какой?» — спросил я. «Прозрачный, как и у всех людей. Выходит, мне не повезло только с лепестками? Кто-то запятнал их репутацию?» «Дело не в пятнах», — начал объяснять Семен. «Обычно лепестки выглядят словно хрустальные, с оттенками одного цвета. Серые, точнее, серо-стальные, я видел только над головой шарга. И у него их было 8. Что же получается? Я гибрид между человеком и ларгонцем? Мама ничего такого мне не рассказывала. Отец у меня хоть и из посвященных, но землянин. Может, причина именно в этом?» Собеседник продолжал пристально разглядывать мое отражение. «Эх, жаль, я сегодня выдохся под ноль. Не представляешь, как мне хочется поработать с твоими лепестками». «А это как? Потом расскажу», — сказал он, улыбнувшись подошедшей к нам Людмиле. «Секретничаем?» — спросила девушка. Ответить Семен не успел. В доме раздался страшный грохот, сопровождаемый звоном разбившегося стекла. Два мужичка, выбив створки окон, оказались в гостиной. Еще один вошел через дверь. «Не дергаться, это ограбление. Будете вести себя тихо, никто не пострадает. Деньги, драгоценности на стол. Быстро!» — я сказал. К этому времени в гостиной оставалось совсем немного народу. Наташа помогала деду в спальне принять перед сном все таблетки. Виктор ушел в выделенную ему комнату, чтобы переговорить по телефону с майором Кашеваром. Тот по каким-то причинам сегодня не смог приехать. И кроме нас троих, еще были только Илья и Валерия. Ответила грабителю именно она. «Мужик, мотай отсюда, пока живой. Если будешь вякать, барышня, твоя смазливая мордочка может серьезно пострадать». Бандит подошел к брюнетке и приставил пистолет к ее уху. Напарники взяли на мушку Илью и Семена. «Эй, пацан, быстро собери у всех кошельки!» Похоже, обращались ко мне. Зайцев вытащил из кармана свой и, протягивая мне, тихо прошептал. «Илья должен остаться без присмотра». В дом ввалились еще двое. Эти даже оружие не удосужились вытащить, шли как на прогулку. «О, какие здесь цыпочки подобрались! Чур моя рыженькая, люблю погорячее. Уверен, огрызнулась Людмила. Не сейчас, донесся на меня тихий шепот Семена. Эй, бледнолицый, ты что там бормочешь? Любитель горячего решительно направился к парочке. Ситуация обострилась до предела. Представляю, что сделает Зайцев, если мужик дотронется до его девушки. А ведь парень сейчас далеко не в лучшей форме. Я бросил кошелек, когда до бандита оставалось пара шагов. Пытаясь его поймать, мужик отвел пистолет в сторону. Самое время действовать. Звон в ушах подтвердил мои догадки. Илья начал телепортироваться. А мой кулак очень удачно встретился с подбородком врага. Раздался первый выстрел. Оружие тут же перешло в другие руки, и я успел пальнуть раньше, чем тип, который сначала целился в Зайцева, а теперь собирался сменить мишень. Вероника также отобрала ствол, бывший хозяин которого теперь валялся у ее ног и стонал. «Окно!» — крикнул я, заметив подозрительное движение за ее спиной. Девушка взмыла в воздух. Два выстрела прозвучали дуплетом. Не все нападавшие вошли в особняк генерала, но теперь и мы обзавелись оружием. Кроме того... «А-а-а!» — заорал любитель горячего, вспыхнув подобно свечке. Тут же в окно неудачно влетел новый грабитель. Наверное, Илья Грунев именно оттуда начал свои действия против бандитов. К обороне подключился Виктор. Мужчина открыл огонь с балюстрады второго этажа. Его позиция оказалась самой выгодной. Представляю, каково незваным гостям, когда у них на глазах один человек исчезает, второй взлетает в воздух, а третий, без помощи зажигалки, воспламеняет одежду. Когда в стане врага вспыхнул мощный столб огня, грабители дрогнули. Оставив 5 трупов, они рванули прочь. Канонада, доносившаяся с улицы, резко умолкла. Потом Илья попросил не стрелять и вошел в гостиную. Мне показалось странным, что его появление обычным способом отразилось звоном в моих ушах. И вдруг мы все услышали душераздирающий крик Наташи. Почти сразу исчез Илья. Остальные бросились к комнате генерала. Когда мы вбежали, Илья уже находился внутри. Он как раз поднимал с пола внучку хозяина дома. «Что с ней?» — Семен подскочил к здоровяку. «Дедушка!» — еле слышно прошептала Наташа. Из груди генерала торчала рукоять ножа. «Кто?» — выдавил себя Зайцев. «Он был сегодня утром», — так же тихо ответил девочка. В то же время КПП поселка. Он открыл дверцу маршрутного такси и вышел навстречу только что появившемуся возле машины Рустаму. «Удалось?» «Все сделал. Старик мертв», — кивнул телепорт. «Молодец. Интересно, наши новые друзья справились с заданием? Судя по тому, что их осталось всего двое, вряд ли». Зиран заметил в сумерках две человеческие фигуры. Один из бандитов сильно припадал на левую ногу. «Гоша, твой выход», — повернувшись к микроавтобусу, сказал мужчина. Однако вместо худосочного Левакина из салона вылез грузный тип с физиономией уголовника. «Действуешь, как договорились, и побыстрее, нам пора уезжать». «Да, учитель», — пробасил мордоворот, направляясь к выжившим соратникам. Рустам поспешил забраться в кабину автомобиля, где за рулем сидел Валерий Рычковский. «Шеф, нас подставили. Надо этому старику кишки выпустить», — сходу начал жаловаться один из бандитов. «Вы не справились?» Главарь держал за спиной оружие. «Там была засада, Артем», — без эмоций в голосе произнес второй выживший. «А еще мы видели такое!» «В дороге расскажешь. Поехали отсюда!» Он пропустил подчиненных вперед и выстрелами в спину уложил обоих. Затем поднес ствол к виску и нажал на курок. Машина сразу тронулась с места. В ее салоне постепенно приходил в себя настоящий Георгий Левакин. «На, выпей!» – протянул ему флягу Онзи. Бледный парень сделал пару глотков, и его чуть не вывернуло наизнанку. «Потерпи немного, сейчас пройдет». У Гоши это был всего третий случай захвата чужого тела. Но раньше он никогда не убивал. К тому же парень впервые покинул носителя таким экстравагантным способом. Сейчас за все приходилось расплачиваться. Голова кружилась, словно он оказался в работающей стиральной машине, а желудок так и норовил выскочить через глотку. На Артема Зиран вышел после 3 часов дня. Договорились о встрече. Если бы не спешка, он мог бы внушением перетянуть главаря бандитов на свою сторону. Но его дар гарантировал надежный результат лишь после недельной обработки, а тут срочное дело. Зиран не желал упустить зеркальщика, поэтому взял навстречу Георгия. В результате понадобилось всего 10 минут для подмены вожака путем трансмиграции. Естественно, отпускать Артема после такого эксперимента никто не собирался. Левакин лежал в машине и стонал. Он слишком долго владел чужим телом, и сейчас его собственное выражало бурный протест. Наконец заработал обезболивающий эликсир учителя. Гоша притих и вскоре уснул. Седовласый мужчина тут же пересел ближе к водительскому креслу. «Рустам, ты успел прочитать грабителей?» «Да, учитель. Их перебили, как цыплят. Стреляли много, огнем поливали. Раненый видел висевший над потолком девица. Ее утром не было. Жалко, эти двое последними зашли в дом. Мало увидеть». «Ничего страшного. Главное, что ты уничтожил зеркальщика. Рядом с ним кто-нибудь был?» «Девчонка, ты ее убил?» «Учитель, она совсем маленький», — заволновался кавказец. «Сколько можно повторять? Свидетелей нельзя оставлять в живых. Даже от маленьких девочек бывают очень большие проблемы. А вдруг она телепат и теперь знает все твои мысли?» «Я бы все равно не успел, учитель. Она так закричал, что в комнате начал их человек появляться». «Телепорт?» «Да». «Валерий, на повороте сверни налево». «Но вы же хотели, и я решил от греха подальше поменять маршрут». «Валера, дорогу к Пахому помнишь?» «Конечно, учитель. Едем к нему». «Рустам, позвони нашим девушкам, пусть возьмут все ценное и быстро уходят из квартиры». Машина съехала с основной дороги.